Пруссии мальчики, страдающие грыжей, должны три раза пройти сквозь молодой дубовый ствол, расщепленный надвое. Когда дерево совершенно срастается, проходит и болезнь. Этим обрядом хотят перенести страдания мальчика на дерево. Грыжа, понятно, не единственная болезнь, которая лечится подобным образом. Когда у хорвата заболевает ребенок, и есть основания предполагать, что эта болезнь явилась результатом дурного глаза, колдовства и так далее, то поступают таким образом. Отец и мать срезают у себя несколько волос, растущих в сфере половых органов и подмышками. При этом необходимо соблюдать такой порядок. Вначале срезают под правой подмышкой, затем с левой стороны половых органов. В противном случае колдовство окажется безрезультатным. То же самое проделывает и жена. Волосы эти кладут на горящие угли, раскуривают их около больного, причитая при этом: «Прочь, злой дух! Тебе здесь не место!» Отец и мать создали эту жизнь, защищают ее и гонят всякое зло от нее. «Прочь, злой дух! Здесь не место тебе!» Эта формула повторяется три раза. Основной смысл этого обряда заключается в том, что дитя, рожденное их силой и жизнью, не может умереть, раз оно защищается различными частями, взятыми из сферы той же силы и жизни. Все эти колдовские церемонии всецело покоятся на внушении. Что касается вопроса об импотенции, то кроме различных физических и психических факторов, как то боязнь о колдовании, мысли об измене своей прежней возлюбленной, здесь следует принять во внимание еще один психический момент, который Монтегаццо назвал идиогамией. Сущность идиогамии заключается в том, что мужчина может удовлетворить только одну женщину или несколько определенных женщин, по отношению же ко всем остальным он является совершенным импотентом. Так как и в деревне браки очень часто заключаются далеко не по любви, а в силу соображений материального характера, то весьма нередко бывает так, что жених является полнейшим импотентом по отношению к своей невесте. Подобные факторы рассматриваются как обыкновенные случаи колдовства. Дело в том, что простой человек нисколько не представляет себе, как велика сила отвращения и антипатии, заложенная в нем. Он глубоко убежден, что его мужественность не знает никаких границ. Чтобы свергнуть с себя это проклятие, необходимо заняться колдовством. Спасение придет лишь тогда, когда человек будет глубоко уверен в действительности применяемого им чародейского средства. В противном случае необходимо пустить в ход другое заклинание. Строго говоря, к тому же заклинанию прибегает и терапевт в своей борьбе со случаями идиогамии. Разница заключается лишь в том, что он прекрасно понимает сущность применяемого им метода. К тому же метод его строго научного характера. В область половой магии входит и изготовление юнгфер-пергамент. Особенно подробно разработал эту область Калиостро. К нему нередко обращались люди с вопросом, как продлить человеческую жизнь. Всех их он снабдил чрезвычайно обстоятельными рецептами по этому вопросу. Но здесь дело не исчерпывается одним только продлением жизни. Яйцо счастья приносит много других радостей. Венгры готовят это яйцо следующим образом. Мужчина берет яйцо, делает в нем маленькое отверстие и тщательно выливает оттуда белок. Затем он вливает туда несколько капель своей спермы, законопачивает отверстие гипсом или воском, а яйцо кладет под наседку. Через 21 день это яйцо каменеет. Если коснуться этим яйцом какого-нибудь предмета, то это приносит счастье его обладателю. Но с этим яйцом необходимо обращаться крайне осторожно. Если оно ночью как-нибудь попадет в воду, тогда все пропало. Человек умирает или теряет рассудок. Сексуально-магические обряды весьма распространены и среди копателей кладов. Эти обряды совершаются здесь с целью найти клад, тщательно охраняемый всякими духами. Патер Бранер рассказывает нам о подобном случае своей жизни. Раз как-то его позвали к месту, где откапывали клад. На вопрос, какова цель его пребывания здесь, он получил такой ответ: чтобы найти клад, необходимы три вещи — Библия, юная девственница и духовное лицо, не имевшее никогда общения с женщиной. Священник, раздевшись до нога, должен отслужить мессу, тем временем девушка, также совершенно голая, стоит на алтаре, покрытом тонким слоем земли. Землю эту должны откопать священник и девушка после прочтения соответствующего места из Библии. После мессы землю следует разбросать в том месте, где лежит клад. Туда же идет девушка, за ней следует священник, который должен освободить ее от уз девственности. Этим актом символизируется расторжение уз, связывающих клад с землею. Теперь откопать этот клад уже не представляет особенного труда. Все сказанное нами о половых и любовных чарах нисколько не исчерпывает области половой магии. Мы только приблизительно наметили границы ее. Нарисовать подробную картину этих явлений было бы нецелесообразно. Помимо всевозможных повторений, которые неизбежно попадались бы в ней, она имела бы еще и другие отрицательные результаты. Отдельные детали отодвинули бы от нас общее, а глубокое и содержательное было бы подавлено массой бессмысленного и нелепого. Взятая как целое, половая магия вряд ли может похвастаться какой-нибудь положительной чертой. В противовес половой мистике, откровения которой блещут подчас истинной мудростью и красотой, половая магия не только ничего не создает, она все разрушает. Даже те случаи, когда два человека вовлекаются в процесс взаимного колдовства, неминуемо влекут за собою зло. Ибо принуждение — это основное ядро всякого волшебства, является несчастьем для той или другой стороны. Магия редко приносит человеку спасение, ибо она вся основана на силе. Но что такое сила в руках человека, не сумевшего себя осилить? Ответ здесь может быть один. Она — зло. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2016 году. Читал Виктор Рудниченко.